Глава 34. Чужой рейд, часть 2. Отряд Гвина, злой до ужаса, продирался через орды мертвецов. Причина его злости лежала вовсе не в мертвецах. С ними пока что опытные бойцы расправлялись играючи. Олег подозревал, что у владыки и правда припрятан какой-то козырь под финиш, но... То под финиш. А пока им попадались лишь такие зомби, которые для них серьезной угрозой не были. Один человек из отряда был ранен в руку. Остальные пока и вовсе отделывались мелкими царапинами. Такими, на какие силы хиллера тратить стыдно. И тем не менее, отряд был злым и утомленным. Все потому, что они не нашли ни следа Ильи. «Маша!» Свен едва сдерживался, чтобы не наорать на убийцу. Останавливало его, видимо, только то, что она тоже была С-рангом, как и он сам. «Ты на 100% уверена, что парень пошел сюда?» «Я тебе повторяю», — огрызнулась Мария. «В этот коридор до нас вошли трое, вышли двое. На это я готова поставить все, что угодно». «Хорошо», — вмешался маг, видимо, более сдержанный. «Сейчас ты сколько следов видишь?» «Сейчас, Блаз, сотни», — развела руками Мария. «Потому что зомби, знаете ли, не носятся по воздуху, а весьма и весьма внушительно топают по земле». «Ладно, со следами непонятно». Все это Свен говорил, продолжая идти. Не стоять же на месте, тратя без того упущенное время. «Но что тогда с трупами? Почему наш отряд продолжает агрить на себя эти толпы, а новичок прошел здесь невредимым?» «Думаю, у него какая-нибудь способность, связанная с невидимостью», — предположил вербовщик. «Зомби его не видят. Вот он и убрел далеко, не подозревая о том, что они спрятаны в стенах». «А может, его невидимый-невидимый труп уже валяется где-то тут?» «Еще есть вариант, что он маг со способностью на контроль», — заметил Блаз. «Он сознательно или подсознательно приказывает мертвецам не нападать, и они слушаются его». «Если так, то мы обязаны завербовать в команду это юное дарование», — мрачно заметил Свен. «Быстрее!» «Если так, то он может быть уже мертв», — парировал Блаз. «Если он дошел до босса и попытался провернуть такой фокус на нем. С-ранг он или не С-ранг, но я уверен, что взять под контроль босса Эйданжа у новичка не получится». Этот спор мог бы продолжаться еще долго, но в этот момент из стены за воротов показалась новая партия зомби. «Отряд в атаку!» Зычно скомандовал Свен, и отряд привычно принялся отбивать нападение тварей. Как Олег и предполагал, зомби брали количеством. Часть из них была вооружена мечами, но даже если при жизни эти ребята были мечниками экстра-класса, сейчас они все просто позабыли и отбивались ими как палками. А те, у кого не было мечей, просто лупили кулаками и когтями. «Он точно не контролер», — пропыхтел кто-то из бойцов, отбиваясь от четырех зомби одновременно. «Что этих тварей контролировать? Мозга нет! Или он сгнил совсем?» Олег глядел на бойцов и понимал, что тем при всем мастерстве пришлось бы туго, если бы не три человека — Свен, Блаз и Мария. Свен, будучи воином, носился по узкому темному коридору, как алый вихрь, и части тел зомби отлетали от него во все стороны. По его мечу пробегали разряды молний, а броня вела себя так, будто была живой. В обычном, мирном состоянии она не закрывала ни головы Свена, ни его рук, ниже плеч, ни нижнюю половину тела, Но стоило кому-то из зомби вознамериться нанести по незащищенному месту удар, броня словно предугадывала это и разворачивалась, пока не защищала место удара. Бласт находился в самом центре команды, в наиболее недосягаемом для зомби месте. Как и все маги, он был не очень хорош в ближнем бою, и, как и все маги, обладал невероятно разрушительной мощью. По взмаху его посоха у бойцов команды затягивались свежие раны, их окружали магические щиты, атакующие молниями тех, кто пытался их преодолеть. В какой-то момент он сумел извлечь кости из тел зомби, и те попадали на землю порванными марионетками. Мария, как и все убийцы, была не такой эффективной в бою, как воин или маг. И все-таки от нее было больше пользы, чем от трех бойцов Эйранга. Если Свен был классическим танком, сносящим все на своем пути и игнорирующим удары благодаря толстой броне, то она уходила от атак перекатами и уворотами, а в ответ наносила единичные, но необычайно точные удары. Ее узкий длинный меч входил зомби точно между глаз, прорубая и череп, и задник шлема. Пара движений, разрушающих мозг, и мертвец затихал на земляном полу. Олег наблюдал за ходом битвы с безопасного и весьма приличного расстояния, но даже оттуда она завораживала его. «Кажется, ты уже не так уверен в том, что сможешь что-то им сделать». Олег вздрогнул. Владыка всегда заговаривал так неожиданно. Впрочем, как иначе, если у него нет тела, и все, что он есть, это голос в его голове? «Время покажет», — ответил он. «Ты там, кажется, что-то говорил про сюрприз в конце. Может быть, боссы заставят их попотеть?» «Боссы, может быть, и заставят. Но ты же хотел разобраться с ними. Еще уговорил меня не трогать их в полную силу». Да уж, Олег сильно себя переоценил, и сейчас он это видел. Глупо и самонадеянно было думать, что он сможет убить или даже добить бойцов A и S рангов. «Их слишком много», — поморщился он. «Возможно, если бы остались один-два...» «Ну, они не сделают тебе такого подарка. Не разделятся и не бросят раненого». «Не бросят раненого... «Слушай, а если кого-то одного из них серьезно ранят?» — предположил Олег. «Настолько, что целители не смогут ничем помочь ему на месте. Что с ним сделают?» «Да уж не бросят посреди пещеры умирать. Иначе репутация такого клана опустилась бы до нуля». «Это я и так понимаю, но дальше они его тоже не потащат. Попытаются доставить наружу, но прерывать рейд из-за него не станут. Значит, с ним отрядят одного или двух». «Занимательная мысль. Хочешь ее проверить?» «Пожалуй, да», — согласился Олег. «Здесь я просто теряю время, наблюдая за ними. Красивая драка, но мне к ним тут даже не прикоснуться». «Отлично. Мне нравится твоя решимость. Но ты ведь понимаешь, что ни один из командиров не пойдет сопровождать раненого». «Еще бы. Если он уйдет, ранеными могут стать все остальные», — кивнул Олег. «Но прочие тоже сойдут. Я узнаю лица. Это на две трети та же группа, что тогда вошла в твою гробницу». Владыка больше ничего не ответил. А через секунду в проходе раздался грохот. Часть земляной стены осыпалась, и наружу выбралось нечто. Сначала Олегу показалось издалека, что это четырехрукие зомби, вроде тех многоруких скелетов, что были в гробнице. Но крик одного из бойцов заставил его понять, что он не прав. «Что это за тварь Франкенштейна?» — донеслось до Олега. «Она что, из двух тел срощена?» «Да, теперь приглядевшись, Олег понял, что так оно и есть. Это были не просто четыре руки или две головы. Это два разных тела, при жизни бывшие отдельными людьми, теперь слились в эту жуткую тварь». «Применяй отвод глаз и подходи ближе», — скомандовал владыка. «Они должны принять тебя за своего. Только достань меч, иначе возникнет вопрос, почему ты бездельничаешь, пока другие сражаются». «Даже так? Они правда подумают, что он один из них? И у них не возникнет вопросов о том, кто этот незнакомый боец и почему они не могут вспомнить его имени?» «Активировать отвод глаз!» Олег вытянул вперед руку. «Достать меч!» И как только меч появился, он быстро зашагал к месту схватки. Там и правда на его появление не обратили никакого внимания. Все оно было отвлечено на сшитую тварь. А та дралась уже не с удвоенной, а с утроенной силой. «А оно не сможет смертельно ранить их командира, например?» — уточнил Олег у владыки. «Слишком силен. Не он и не при таких условиях», — отрезал тот. «Ранен будет один из эйранговых». Так и случилось. В какой-то момент существо просто двинуло рукой, и острые зазубрины на его доспехах, точнее, на их сохранившихся частях, содрали у одного из солдат гвинов нагрудную броню. А затем вторая рука, вторая левая, своими когтями пропорола парню живот. Олег смотрел на то, как из живота воина лезут кишки. Да уж, зрелище. Но жалости он не испытывал. Этот придурок был там позавчера. Кажется, это он хихикал над тем, как ловко они использовали сиранговых лохов. Он заслужил всю боль сполна. «Расступись!» Свен буквально оттолкнул других бойцов в сторону и обрушил весь свой гнев на двутелое существо. Блас в это время обеспечивал ему поддержку. Тварь пыталась как-то заблокировать удары, но не ей было вставать на пути у воина С-ранга. Спустя 3 минуты все было кончено. Свен ткнул носком сапога в две отрубленные головы, валяющиеся на земле. В таком виде по отдельности они ничем не отличались от остальных зомби-голов, которых тут было в достатке. «Босс, Костя ранен!» — доложил один из бойцов. «Тут дело серьезное, кишки наружу!» «Блядь!» — выругался Свен. «Сейчас мне еще только бойцов терять. Итак, идем не весть куда, С-рангового нет. Что ждать от данжа, непонятно». Он вздохнул. «Порядок вы знаете. Двое взяли его и понесли обратно. Выберитесь, вызывайте хиллера. Лучше его не вести к нам в таком состоянии. Да, и тащите поаккуратнее». Его взгляд обратился на вербовщика. «Филипп!» — скомандовал он. «Ты здесь будешь самым бесполезным в бою. Вытаскивать Костю будешь ты и...» «Может, я?» — вызвался Олег, шагая вперед.